придуманы слова, те, что ты подаришь ей. Что-то в воздухе витает, только ты схватить успей. Сердце бьется чуть быстрей, чаще думаешь о ней. Те слова, о чем же будут, о любви твоей. Непридуманные слова, но сердце уж поет, и душа опять зовет в полет, в полет. Непридуманные слова, но что-то в сердце твоем есть. Ты пытаешься понять и прочесть. Все смешалось, все сплелось, да в один большой клубок. Что-то в голосе сломалось, ей сказать «люблю» не смог. Ты пытался ведь придумать, но мысли не собрать. Надо ж было да таким безумным стать. Непридуманные слова, но сердце уж поет, и душа опять зовет в полет, в полет. Непридуманные слова, но что-то в сердце твоем есть. Ты пытаешься понять и прочесть. Каждый день ее встречая, мимо молча проходил, от любви своей сгорая, сказать же не хватало сил. Но один прекрасный вечер молча протянул цветы и сказал ей очень тихо: ты и только ты. Непридуманные слова, но сердце уж поет, и душа опять зовет в полет, в полет. Непридуманные слова, но может быть оно поймет, и в глазах твоих влюбленных все прочтет. Придуманные слова, и без слов понятно все. Если ты нашел ее, ее, ее, и она твоя судьба, сколько лет тебя ждала, но признаться в этом первой не могла. Непридуманные слова. Слова, но сердце уж поет, и душа опять зовет в полет, в полет. Непридуманные слова, но понятно и без слов, ведь сердце опять нашло любовь, ведь сердце опять нашло любовь.